аппетитом пойдете вы теперь пить ваш сквернейший немецкий кофе. Вот что я называю положительной стороной хорошего общества. Но это вы все смеетесь, и даже очень не ново. Смеюсь. А скажите, улучшился ли ваш аппетит с тех пор, как вы приходите сюда пить воды? О, конечно, чрезвычайно. Значит, положительная сторона хорошего тона до того сильна, что даже на желудок действует. Помилуйте, да ведь это действие вод, а не хорошего тона. И, несомненно, хорошего тона. Так что еще неизвестно, что главное на водах помогает. Воды или хороший тон. Даже доктора здешние сомневаются, чему отдать преимущество. И вообще трудно и выразить, какой огромный прогрессивный шаг сделала в наш век медицина. У нее теперь родились даже идеи, а прежде были одни лекарства. Один из облагодетельствованных современной женщиной. Но я, конечно, не буду описывать всех наших разговоров с этим старого покроя человеком. Я знал, впрочем, что самая щекотливая для него тема — это женщины. И вот мы с ним однажды разговорились о женщинах. Он заметил мне, что я уж очень всматриваюсь. Это я всматриваюсь в англичанок и с особой целью. Я взял с собой сюда в дорогу две брошюры, одну Грановского о восточном вопросе, а другую о женщинах. В этой брошюре о женщинах есть несколько прекраснейших и самых зрелых мыслей. Но одна фраза, представьте себе, совсем меня сбила с толку. Автор вдруг пишет: «И однако же всему свету известно, что такое англичанка. Это очень высокий тип женской красоты и женских душевных качеств, и с этим типом не могут равняться наши русские женщины». Как? Я с этим не согласен. Неужели англичанка составляет уж такой высокий тип женщины в сравнении с нашими русскими женщинами? Я глубоко с этим не согласен. Кто автор брошюры? Так как я не хвалил то, что можно в брошюре похвалить, то и выдернув эту единственную фразу автора, с которой не могу согласиться, умолчу его имя. Должно быть, автор холостой человек, и не успел еще узнать всех качеств русской женщины. Хотя вы это сказали и из язвительности, но вы сказали правду о качествах русской женщины. Да, не русскому отрекаться от своих женщин. Чем наша женщина ниже, какой бы то ни было? Я уже не стану указывать на обозначившиеся идеалы наших поэтов, начиная с Татьяны, на женщин Тургенева, Льва Толстого. Хотя уж это одно большое доказательство. Если уж воплотились идеалы такой красоты в искусстве, то откуда-нибудь они взялись же, не сочинены же из ничего. Стало быть, такие женщины есть. И в действительности. Не стану тоже говорить, например, о декабристках, о тысяче других примеров, ставших известными. И нам ли, знающим русскую действительность, не знать о тысячах женщин, не ведать о тысячах незримых, никому невидимых подвигах их? И иногда в какой обстановке, в каких темных, ужасных углах и трущобах, среди каких пороков и ужасов? Короче, я не буду защищать прав русской женщины на высокое положение среди женщин всей Европы, но вот что только скажу. Не правда ли? Мне кажется, должен существовать такой естественный закон в народах и национальностях, по которому каждый мужчина должен по преимуществу искать и любить женщин в своем народе и в своей национальности. Если же мужчина начнет ставить женщин других наций выше своих и прельщаться ими по преимуществу, то тогда наступит пора разложения этого народа и шатания этой национальности. Ей-богу, у нас уже начиналось нечто подобное в этом роде. В последние 100 лет именно пропорционально разрыву нашему с народом. Мы прельщались польками, француженками, даже немками. Теперь вот есть охотники ставить выше своих англичанок. По-моему, в этом признаке ровно ничего нет утешительного. Тут две точки. Или духовный разрыв с национальностью, или просто гребный вкус. Надо обратиться к своей женщине. Надо учиться своей женщине, если мы разучились понимать ее. Я с приятностью готов согласиться с вами во всем, хотя я и не знаю, существует ли такой закон природы или национальности. Но позвольте вам спросить. Почему вы подумали, что я будто бы с язвительностью заметил, что автор брошюры «Как холостой человек» должно быть не имел случая познакомиться со всеми высшими качествами русской женщины? Тут уже по одному тому не может быть ни малейшей с моей стороны язвительности, что сам я могу сказать облагодетельствован русской женщиной. Да, каков я ни на есть, и каков бы я вам ни казался, я сам был некоторое время моей жизни женихом русской женщины. Эта девица была, так сказать, даже выше меня по положению в свете. Она была окружена искателями, она могла выбирать, и она предпочла вас. Извините, я не знал. Нет, она не предпочла, а именно забраковала меня. Но в том-то и состояло все дело. Я вам откровенно скажу, пока я не был женихом, все было ничего. И я был счастлив лишь тем, что мог видеть эту особу почти ежедневно. Даже осмелюсь заметить, впрочем, совершенно вскользь, что, может быть, я и не производил совершенно уже дурного впечатления. Прибавлю тоже, что девица эта имела в доме своем много свободы. И вот однажды, в одну чрезвычайно странную и ни на что не похожую, могу даже так сказать, минуту, она вдруг дает мне слово. И вы не поверите, что со мной тогда сталось.